«О чем вы хотели со мной поговорить?» — снова спросил Бао Юй. «О чем? Я просто хотела, чтобы ты поел у меня вместе с сестрами, а потом я тебе дам интересную вещицу». Пока не разговаривали, незаметно наступило время ужина. Накрыли на стол, расставили кубки и блюда, пригласили барышень и все вместе сели ужинать. После ужина Бао Юй распрощался с хозяевами и вместе с барышнями уехал домой. Здесь они повидали сначала с матушкой Дзя и госпожой Ван, а затем разошлись спать. Но это уж не так важно. Сейчас речь пойдет о Дзя Юне. Он пришел к Дзя Ляню с просьбой, чтобы тот подыскал для него какое-нибудь дело. Выслушав его, Дзя Лянь сказал: «Недавно для тебя было кое-что подходящее, но твоя тетушка Фын Дзе предоставила это место Дзя Циню. Правда, она обещала, что поручит тебе присматривать за посадкой цветов и деревьев в саду». Дзя Юнь на некоторое время задумался. «Если так, придется подождать», — наконец произнес он. «Но только вы, дядя, пока не рассказывайте тетушке, что я к вам приходил». «С какой стати я стану ей рассказывать?» — возразил Дзя Лянь. «У меня и времени нет на всякие пустые разговоры. Мне завтра нужно успеть съездить в Синьи и вернуться обратно. Приходи послезавтра вечером, все узнаешь. Раньше я ничего не сделаю, занят». Дзя Лянь удалился во внутренние покои переодеваться. Дзя Юнь вышел из дворца Жунго и отправился домой. Дорогой он размышлял над тем, что предпринять. И вдруг в голове его мелькнула замечательная мысль. Он повернулся и направился к своему дяде Буши Жэнь. Буши Жэнь был торговцем благовониями. Он как раз вернулся из своей лавки, когда Дзя Юнь пришел к нему. Увидев племянника, он сразу спросил: «Ты зачем?» «Ха, дядюшка, помочь мне в одном деле», — проговорил Дзя Юнь. «Мне очень нужны камфора и мускус. Может быть, вы дадите мне в долг по 4 ляна каждого? А уж к празднику 8-го месяца я с вами полностью рассчитаюсь». «Ха, в долг», — усмехнулся Буши Жэнь. «Лучше об этом и не упоминай. Недавно один приказчик из моей лавки точно так же взял на 10 лянов товару для своих родственников и до сих пор не заплатил. Вот мы и договорились с несколькими другими компаньонами никогда никому из родственников не давать в долг. А если кто нарушит этот уговор, с того причитается 20 лян серебра на угощение. Да и с товаром, о котором ты спрашиваешь, сейчас трудно. Приди ты в мою лавку даже с наличными деньгами, и то вряд ли я нашел бы его в таком количестве. Пришлось бы идти доставать в другое место. Это во-первых. Да и кроме того, разве у тебя есть какое-нибудь серьезное занятие? Все это тебе понадобилось для очередной проделки. Ведь ты всегда говоришь, что дядя несправедлив. Постоянно ругают тебя. Но вы, мелкие людишки, не разбираетесь ни в чем. Тебе уж давно следовало бы подумать, как заработать себе на жизнь. Я был бы очень рад, если бы ты, наконец, взялся за ум». «Вы совершенно правы, дядюшка», — с улыбкой заметил Дзя Юнь. «Но когда умер мой отец, я был еще мал и не разбирался в жизни. Потом мама мне говорила, что только благодаря вам мы смогли устроить ему приличные похороны. Неужели вы, дядюшка, об этом не знаете? Или, может быть, я промотал землю и дом, которые достались мне по наследству? Ведь даже самая ловкая и искусная жена не может приготовить пищу, если у нее нет рису. А как же мне быть? На моем месте другой давно уже дни и ночи приставал бы к вам, выпрашивая то 3 шена риса, то 2 шена бобов, и вы, дядюшка, не знали бы, как от него отвязаться». «Мальчик мой, разве я отказал бы тебе, если бы у меня было то, о чем ты просишь?» — возразил Буши Жэнь. «Меня всегда беспокоила твоя судьба. Я говорил своей жене, что ты не умеешь жить как следует.